Побочные эффекты антидепрессантов, о которых вам никто не скажет. Я не буду говорить о побочных эффектах, о которых написано в инструкции к препарату. Это вы и сами прочтете. Я хочу поговорить о том, какую цену вы заплатите за быстрое и дешевое лечение вашей тревоги, депрессии и психосоматических симптомов. Принцип действия антидепрессантов очень простой. Они защищают вас от ваших негативных эмоций, блокируют доступ к ним для вашего сознания. Обратите, пожалуйста, внимание. Это важно. Они не убирают негативные эмоции и причины их возникновения. Они просто разрывают ваш контакт с эмоциями. Это как прием обезболивающих лекарств. Анальгетики не убирают источник боли, а блокируют проведение болевого импульса. Источник проблемы никуда не исчезает, но у вас снижается чувствительность. Если в случае с физическим дискомфортом есть шансы на то, что источник боли, например, рана, исцелится, и вы сможете прекратить прием обезболивающих, то в случае с антидепрессантами ваши душевные травмы никуда не денутся. Тревога, депрессия, психосоматические проявления — это результат длительно существующей травмы, с которой ваша психика не справилась. Вы застряли в негативных эмоциях, не смогли выбраться из них. Антидепрессанты дадут лишь временное облегчение. Они не справятся с вашей травмой. Вы просто на время утратите с ней контакт. Антидепрессанты не убирают негативные эмоции и причины их возникновения, а просто разрывают ваш контакт с эмоциями. Как только вы прекратите прием препаратов, негативное состояние вернется, потому что причина никуда не делась, а осталась в вашем подсознании. Именно поэтому антидепрессанты принимают годами и десятилетиями. Со временем они утрачивают эффективность, и врач назначает другие, более сильные, увеличивает дозировки, комбинирует несколько лекарств. Ко мне часто обращаются люди с таким опытом. Годы лечения, увеличение дозировок до такой степени, что человек перестает чувствовать не только эмоции, но и желание сходить в туалет. Писать по ночам в кровать — это не смешно. Еще чаще я слушаю истории, что антидепрессанты не помогли совсем. Были только побочные эффекты, а пользы — ноль. Никакого улучшения. Но пациенты послушно пили таблетки. Очень хотели вылечиться. Запомните, с помощью антидепрессантов вылечиться нельзя. Можно только временно забыться. Это надо отчетливо понимать. Еще один важный аспект, на который хочу обратить ваше внимание. Наши эмоции — это наша энергия. Эмоции необходимы нам для достижения целей, движения вперед, развития и получения удовольствия. Антидепрессанты блокируют доступ ко всем ним сразу. И к позитивным, и к негативным. Вы перестаете чувствовать не только печаль, но и радость, восторг, интерес. Если вы решили довольствоваться антидепрессантами, забудьте о красках жизни, простых радостях, бабочках в животе, творчестве, продуктивной работе и учебе. Вы будете жить на минимуме энергии. Вы будете выживать. Хороший контакт с эмоциями дает нам то, что мы называем интуицией, чуйкой, когда вы считываете эмоции другого человека и интуитивно понимаете, что он вас сейчас обманывает, неважно, сознательно или бессознательно. Мы уже говорили об этом, помните? Так вот, ваша интуиция тоже окажется надежно заблокирована. Из-за этого вы будете гораздо чаще совершать досадные ошибки в общении, принятии важных решений, чем могли бы. Еще снизится внимание. Риск проехать на красный свет или не заметить яму на дороге заметно возрастет. Возможно, вы готовы платить такую цену, лишь бы стало немного легче. Ваша душевная боль слишком невыносима. Но вы все равно, рано или поздно, вернетесь в исходную точку. Годы жизни будут безвозвратно потеряны. Вы можете выбрать другой путь, новый. Я говорю про работу с причиной вашего состояния, с негативными эмоциями. Современные методики в психотерапии позволяют быстро обнаружить и устранить их. Технологии давно ушли вперед не только в мире компьютеров, но и в психотерапии. Раньше и сейчас это как проводной телефон и айфон. Почувствуйте разницу. Если вы сторонник медикаментов, ваши представления о психотерапии отстают лет на 30-40. Кстати, первые антидепрессанты были изобретены в 60-х годах прошлого века. Тогда это был прорыв и реальное достижение. Альтернатива лоботомии. Почитайте, что это такое. Ею лечили депрессию. Но за 60 лет очень многое поменялось. Следуйте в ногу со временем, и вы получите великолепный результат. Хорошее настроение и самочувствие. Исчезновение психосоматических симптомов. Здоровье. Счастье. Будут и побочные эффекты. Спокойствие, уверенность, энергичность, работоспособность, раскрытие творческого потенциала, новые идеи и новые цели, новые перспективы. Когда мне было 5 лет, мама всегда говорила, что главное в жизни счастье, и новые технологии ведут именно к нему. Когда я пошел в школу, на вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту, я ответил «счастливым человеком». Мне тогда сказали, что я не понимаю вопроса, а я ответил, что это они не понимают жизни. Джон Леннон.